После того, как высочайшее семейство заняло свои места, гости низко кланяются еще раз, и я повторяю за ними. Правители, в знак вежливости, в ответ наклоняют седины и шляпки. Все, политесы соблюдены, и император обращается к своим подданным. Делает он это сам, не читая по бумажке. По-видимому, несмотря на возраст, человек не в маразме, раз способен ясно излагать мысли. Слушая, как император благодарит спортсменов за завоеванные ими награды, ученых за открытия, а деятелей искусства за вклад в культуру страны, рассматриваю двух его дочерей, пришедших в сопровождении мужей. Одна из них, принцесса Айка, с которой я должен буду пообщаться, чтобы в следующий раз у нее родился мальчик. Непонятно, в каком она костюме, в бледно-розовом или в бледно-голубом. Фотографию ее я видел, но расстояние слишком большое для стопроцентного опознания. Впрочем, неважно, первая она или вторая, какую Акира приведет, то и пообещаю. Текст обещания у меня заготовлен заранее, причем, не став полагаться на свою феноменальную память, записал его на бумагу и заучил. В общем, подошел к вопросу максимально серьезно, сделал все, что мог. Осталось лишь не провалить косплей цыганки. В этот момент приходится кланяться еще раз, поскольку главный по стране закончил говорить речь. Выпрямившись, обнаруживаю, что император Акихира, под ручку с супругой начинает спускаться с холма, причем направляясь в мою сторону, а все его разноцветное семейство выстраивается ему в кильватер. «Не волнуйся», — чуть слышно шепчет Акира, успокаивающе прикасаясь к моим пальцам своими. «Все в порядке». «Какой, нафиг, в порядке стою, как семафор в белом платье, на первой линии». «Конечно, все внимание на меня, Серега, не волноваться. Представь, что ты на сцене». Император и в самом деле нацелился на меня. Подойдя ближе, он останавливается и вопросительно смотрит мне в глаза. Вспомнив правила этикета, кланяюсь, называю себя и благодарю за обращенное на меня внимание его императорское величество. «Канбанва Агдан-сан», — произносит Акихира, когда я разгибаюсь. «Приятно увидеть в своих садах столь большую мировую знаменитость, делающую мир лучше и прекраснее своим талантом. Как вам мои сады? Они великолепны, ваше императорское величество. А как вам понравилась моя страна? Она тоже великолепна. К сожалению, я мало еще где была». «Да», — сочувственно кивает мой собеседник. «Подготовка к концерту требует много времени». «Понимаю, дядечка в курсе», — изумляюсь я про себя, краем глаза замечая, как окружающие внимательно наблюдают за происходящим разговором. «Знаю, вы пишете хокку, Агдан-сан. К старости я стал любителем поэзии. Мне понравились ваши стихи. Не прочтете что-нибудь из ваших новых творений?» «Он читал мои стихи хорошо, что Акира предложил мне подготовиться к подобному варианту, и я смог разыскать в памяти строки, подходящие к выражению, хризантемовый трон. С удовольствием, ваше императорское величество», — с легким поклоном отвечаю я и, встав в позу, громко декламирую стихи поэта из «Все». «Видели все на свете, мои глаза, и вернулись, к вам, белые хризантемы». Никто не аплодирует, все молчат, ждут императорского вердикта. «Великолепно», — помолчав, выставляет оценку Акихира. «Ваши таланты весьма многогранны, Агдан-сан. Мне и моим дочерям нравится многое из вашего творчества. Еще у вас красивый, молодой голос. Вы споете сегодня для моих гостей?» «Да, ваше императорское величество. Это большая честь для меня. Прекрасно далеко. Прошу меня простить, но я больше не исполняю эту песню. Специально для этого вечера мною написана новая песня на японском языке. Надеюсь, она вам понравится не меньше, ваше императорское величество». Акихира молчит, пристально глядя мне в глаза. Все ждут его слов. «Не нужно бояться своих сил, Агдан-сан», — наконец произносит он. «Страх не порождает ничего, кроме неуверенности. С нетерпением жду, когда смогу услышать ваш голос вживую. Благодарю вас, ваше императорское величество. Я постараюсь показать лучшее, на что способна». Перепутав, вместо поклона, делаю книксон. «Жду», — окинув меня заинтересованным взглядом, произносит глава государства и поворачивается к стоящему рядом Акира-сан. Истолковав это как приглашение к действию, называю своего спутника. Акира, мужчина, Юнми, женщина, чей ранг, если следовать канонам патриархального общества, ниже. Но я, приглашенная, а он, мой сопровождающий. Получается, я главнее, поэтому мне надлежит его представить старшему. Так меня проинструктировали. Император, оценивающе взглянув на Акира, повторяет вслух его фамилию и имя. «Очень уважаемая семья», — сообщает он всем. «Мои предки на протяжении столетий верой и правдой служат императорской династии, ваше величество», — напыщенно произносит Акира. Император, соглашаясь, кивает головой. «Мол, да, это действительно так. Вижу, вы продолжаете путь их славных деяний», — говорит он и переводит взгляд на меня. «На благо страны. Аригато, Акира-сан. Благодаря вам», — воодушевленно отвечает тот и уважительно кланяется. «Надеюсь увидеться с вами еще раз, молодые люди», — произносит Акихира, показывая, что общение закончено. «Благодарю, снова кланяюсь и слышу, как император, наклонившись к своей жене, негромко сообщает ей свежую новость. Теперь мы знаем, кто украл Агдан. Дедок точно в курсе происходящего. Ошарашенно думаю я. Пребывая в согнутом состоянии, он что, реально мониторит происходящее в сети? Да, не может такого быть в его возрасте. Выпрямившись, получаю милостивый монарший кивок, и император с женою под локоток отправляется дальше вдоль строя гостей поприветствовать и поощрить тех, кого сочтет нужным. Принцессы двигаются вслед, поочередно одаривая меня и Акира ласковыми улыбками. Пф, с облегчением выдыхаю я, провожая глазами последнюю из них, толстенькую, в желтом наряде. Ну наконец-то, кажется, проскочил и не накосячил. Конечно, император всего лишь человек, но я никогда так высоко еще не летал. Поворачиваюсь в сторону и вижу смотрящего на меня Акира. Не удержавшись, подмигиваю ему. Неожиданно, тот подмигивает в ответ. А вот теперь можно выпить шампанского, шепчет он, наклонившись ко мне. Гораздо позже. Акира-сан, стоя чуть в стороне, с удовольствием наблюдает за раскрасневшейся Юнми, с улыбками лихо раздающей автографы всем желающим. Вокруг нее собралась немаленькая толпа. Она чудо как хороша, думает он о девушке, которая окрылена успехом своего, только что закончившегося выступления. И действительно, невероятный талант. Их императорским величеством, да и всем, кто слышал, как она поет, очень понравилась новая песня, впрочем, как и ее хопку. Юнми обязательно будут приглашать еще во дворец. Не иначе на меня снизошло озарение, когда я решил сделать ее своей девушкой. Император одобрил мой выбор. Я – гений. Отец тоже будет доволен. А сейчас нужно идти, вытаскивать исполнительницу из рук поклонников. Принцесса Айка, наверное, уже ждет. Еще позже. Сумерки. Плохо освещенная небольшая беседка в японском стиле, находящиеся несколько в стороне от главных дорожек. Внутри нее беседуют принцесса Айка и Юнми-сан. Принцесса увлечена разговором, жестикулирует, ее спутница слушает с несколько растерянным видом. Снаружи, в ожидании, группкой стоят несколько женщин, сопровождающих ее высочество и одинокий Акира-сан. В предпоследний раз я обращалась за помощью к нескольким анмёдзи, доверительно сообщает принцесса, приближаясь к завершению разговора. Просила, чтобы они попросили духа в помощь родить мне сына, но все равно, родилась дочка. И сейчас тоже ничего не получилось, врачи сказали, снова будет девочка. Опустив голову, Юнми опасливо смотрит на живот собеседницы. Очень знающие объяснили, что они были слабые ведьмы, а вы, сильная. И если кто-то и может что-нибудь сделать, то только ты. Юнми-сан, пожалуйста, помоги мне выполнить свой долг перед страной. Мне нужно родить наследника. Я готова пройти самый сложный ритуал. Даже если будет больно, я потерплю, все нормально. Я щедро отблагодарю, не сомневайся. Только, пожалуйста, скажи, что нужно сделать. Юнми молчит, продолжая стоять со склоненной головою. Тяжелая темная капля неожиданно срывается откуда-то с ее лица и падает вниз. Юнми-сан, осторожно произносит Айка, почувствовав, что молчание как-то нехорошо затянулось. «Ты мне поможешь?» Еще несколько капель срываются вниз, на белую юбку, расплываясь по ней ярко-красными пятнами. Нет ответа. Вновь непонятная неподвижность и тишина. Внезапно, заставив принцессу испуганно вскрикнуть от неожиданности, Юнми резко вскидывает голову. «Не нужно ничего делать, Айка!» Странным голосом произносит она, блеснув в свете неярких светильников фиолетовым оттенком глаз. «У тебя будет мальчик». С последним произнесенным словом из носа Юнми начинает сильно струиться кровь, заливая лицо и одежду. Испуганно закричав, принцесса отскакивает в сторону и, налетев спиною на ограждение, падает. Юнми, проследив за нею, несколько секунд стоит не двигаясь, потом закатывает глазки и, подогнув колени, шлепается спиною на пол. После пары мгновений замешательства сопровождающие, поняв, что что-то пошло не по плану, вместо которого происходит какой-то треш, с криками «Ваше Высочество! Ваше Высочество! И что случилось?» кидаются на помощь. 12-й лепесток унесен ветром. Лепесток 13-й. Время действия. 8 августа утро. Место действия. Токио, недалеко от больницы Куданзака. Глубоко провалившись в кресло, мягко покачиваюсь на заднем сидении автомобиля. Чувство, что мне все больше и больше нравится VIP-автомобили. Комфорт, удобство и элитарность – все, что нужно человеку для получения кайфа от жизни. Как разбогатею, обязательно заведу себе нечто подобное на четырех колесах. Большое, комфортное и дорогое-дорогое. Но это впереди. А сейчас меня, примерно полчаса назад, выписали из больницы. С диагнозом «нервное расстройство» и вердиктом «может работать без ограничений». Произнесли на прощание японский вариант фразы «Hasta la vista, baby» и выпинули в большой и недоброжелательный мир зарабатывать на авто и прочие хотелки. Никакой жалости, никаких передышек для восстановления. Возможно, потому, что хорошо уже меня знают. Удивительно, но опять, больница Куданзака и тот же лечащий врач. Я уж не стал ему говорить, когда увидел. И снова я, и снова здравствуйте. Не поймет. Впрочем, хорошо, что выписали. Отлеживать бока сегодня никак нельзя. Сегодня, во второй половине дня, давно запланированная пресс-конференция, на которой директор агентства Giza Studio официально объявит о сольном концерте Агдан-сан, который состоится на стадионе Tokyo Dome. Поэтому присутствие именинницы на конференции обязательно. Вот, еду, собираюсь участвовать. Пока еду, Харука-сан, как только сели в машину, рассказала о последних новостях. Оказалось, подробностей о завершении вчерашнего вечера она не знает. Ее, как прочих бодигардов, на мероприятие не пустили, объяснив решение тем, что охрану на себя берет императорская гвардия самураев. Наверное, примерно, как-то так должна называться спецслужба, точно не знаю, занимающаяся охраной дворца и прочих подобных территорий. Единственное, что могла сказать шпионка, якобы она слышала, будто Акира-сан нес меня на руках. Причем куда именно нес, ей доподлинно неизвестно. То ли до лавочки, то ли до машины скорой помощи, а может и до самого приемного покоя больницы Куданзака. Нужно будет уточнить у потомка при встрече, чего там было на самом деле. А то у меня, как обычно, после всякой фигни провалы в памяти. Здесь помню, здесь не помню. Помню, как в беседке с принцессой Айко разговаривал, а потом глаза открываю, бац, больничная палата. Ничего не понятно, кроме одного, вновь со мною произошло нечто, о котором предстоит еще только узнать. Надеюсь, оно было не полным зашкваром, поскольку Акира в Куданзака не появился. По идее, он должен был сидеть у порога моей палаты, демонстрируя преданность, заботу и переживания. Ну я бы так сделал, окажись интересующая меня девушка в больнице. Но его нет, и это странно. Поэтому мне хочется быть уверенным, что Юнми вчера не натворила ничего такого, что, например, оскорбила род Акира до седьмого колена императора со всей его семьей и всей Японией вдобавок. Однако Харука не может осуществить мое желание, ибо сама ничего не знает. Была мысль взять телефон, набрать номер японца и узнать все из первых рук. Но, немного подумав, я решил не гнать коней к яру, а постараться все узнать самому, подготовиться к предстоящему разговору. С этой целью я взял у Харука планшет, решив узнать, о чем пишут японские средства массовой информации. Минут 10 полистав официальные сайты, узнал, что страна спит спокойно, поскольку сильна как никогда, в союзе власти и народа. И ничего невероятного за эту ночь в Ниппон не случилось. Однако дрыхли явно не все, ибо кто-то уже выложил отчеты мероприятий в садах Акасака, с кратким описанием как все было, с фотографиями о том, как император общался с приглашенными, с кем он разговаривал и сколько. Нашел на одном из фото себя и Акира, узнал, что его императорское величество долго и благожелательно общался с мировой музыкальной знаменитостью Агдан-сан. Мои воспоминания об этом моменте дают ощущение, что совсем мало мы говорили. Но, может, с другими, Акихира разговаривал еще меньше, типа «Привет-привет, пока-пока», народу-то много было, за 1000 человек, не наболтаешься, язык устанет. Однако, если по уделенному времени мою персону можно оценить как 50-50 по-всякому, то по внешнему виду Юнми стопроцентно всех уделала. 10 из 10. Высокая, стройная, улыбающаяся, в офигительном платье, похожего нет ни у кого из приглашенных, на фоне низеньких и стареньких японцев она выглядела точно, как звезда, даже как мегазвезда из другого мира. Особенно, если сравнить со следующей фотографией, на которой просто какой-то дом престарелых инвалидов на выезде, а не императорский прием в садах Акасака. Конечно, говорить подобным образом, неподобающе, поскольку более чем вероятно, что все эти люди, заслуженные и уважаемые члены общества, сами такими будем, если доживем. Но, молодость есть молодость, седины у нее никогда не выиграют, хоть ты тресни. Проведя пальцем по экрану планшета, перемещаюсь к еще одной фотографии со своим изображением. На ней я стою на небольшой сцене с микрофоном в руке. На пальце четко видна черная печатка. Пою. Что именно, сказать не могу, поскольку в небольшом, устроенном мною концерте были исполнены песни. «Лимон», «Декабрьские воспоминания», исполнено впервые. «Ураган» на французском языке и под занавес, «Разговор с мизинцем». Акира сказал, все было просто супер, но я и сам видел, что уважаемой публике зашло, причем все, а чего я собственно парюсь, пытаясь выбрать самый голосистый хит. Неожиданно приходит в голову мысль, у меня же у самого теперь вокал не хуже, чем у Зыкиной, что мне стоит взять какую-нибудь попсовую вещичку и вдохнуть в нее новую жизнь, используя свой голос на полную, а, не, опасно, покрутив так и сяк идею в голове, решаю я, сейчас у меня имеется проверенный вариант, о котором точно известно, что он стрельнул, если его переделать, а это придется делать, если хочу расширить диапазон, то совсем не факт, что результаты моих усилий понравятся слушателям, а у меня сейчас ситуация, в которой нельзя ошибаться, еще некоторое время сижу, продолжая размышлять над последней идеей, явно подкинутой подсознанием, не прекращающим работу над моим запросом, но в чем прикол превращаться в унылого плагиатора, который просто исполняет уже известное. Неужели я не способен на большее? Считаю, талантами судьба меня не обделила. Единственно, для их проявления драйв нужен азарт. А это не всегда есть под рукою. Тут мой взгляд до этого рассеянный и обращенный вовнутрь, фокусируется на наружке, на симпатичной японской спутнице, сидящей на специальном откидном сиденьице лицом ко мне. Узнать, как целуется Харука-сан. Вот тебе и драйв. Так, Серега, стоп. Решительно говорю сам себе, стоп, сейчас ты едешь на встречу с журналистами, на которой тебя запросто могут отдубасить, может, даже ногами. Пусть виртуально-ментально, но мало тоже не покажется. Как начнут спрашивать, простил ли я эту чертову отжуму? Взвоишь, пытаясь придумать лучший ответ. Еще про Акира не забывай, чего это он зашухерился, какие планы вынашивает. Об этом нужно думать, а не украдкой губки разглядывать да фантазировать. Завязывай с этой фигней. Харука-сан девушка милая, прямо вся, сверху донизу, но с какого перепугу она вдруг захочет целоваться с другой девчонкой. Она ж нормальная, не то, что ты. С сожалением смотрю на японку-убивашку, чувствуя, как было возникший позитивный эмоциональный всплеск начинает угасать, превращаясь в грусть и сожаление. Агдан-сан, с вами все хорошо? Подняв голову от смартфона, который она держит в руках, спрашивает Харука, словно почувствовала, что я о ней подумал. Лучше не бывает, улыбаясь во все 32 зуба, отвечаю я, нехорошо думая в этот момент о неизвестном везунчике, который будет целовать ее вместо меня. Мне показалось, вы загрустили. Какая она внимательная. Может, у нас с ней образовалась эмпатическая связь? Все хорошо, еще раз подтверждаю свое стабильное состояние и объясняю. Всего лишь немного задумалась о том, сколько еще нужно сделать. Чет меня вдруг на приключения потянуло, думаю я, пытаясь понять причину своих игривых мыслей. Может, скоро месячные нагрянут, гормоны, то да сё. На их уровень может много чего влиять, например, смена рациона. А у меня он сейчас правильный. Вот черт, еще этого не хватало. Или в больнице не те лекарства дали. Вместо успокоительных всучили с противоположным эффектом. Врачи это могут. Достаточно вспомнить, как они в ванночке, на электрофорезе, неизвестно чего налили. До сих пор цвет глаз периодически глючит. Не переживайте, Агдан-сан, нежным голосом успокаивают меня. У вас все отлично получается. Вы пишете изумительно красивую музыку, у вас чудесный голос, и вы очень красивы. Вас все любят. Вот, смотрите, какие рисунки присылают вам поклонники. Хотите, я перешлю вам на них ссылку?» Харука приподнимает зажатый в руке телефон, выказывая готовность к действию. «Не нужно никаких ссылок», – недовольно отвечаю я. «Пока перешлешь, пока их найдешь, пока откроешь, полчаса пройдет. Лучше просто сядь рядом и покажи. У тебя же они уже загружены», – прижав ладонь к сиденью, указываю на пространство слева от себя. «Да, конечно», – с готовностью отзывается японка и, легким движением поднявшись со своего явно неудобного для такой хорошей попки места, пересаживается ко мне. Чтобы показать, что там у нее на экране, она садится вплотную ко мне и придвигается еще, поднося свой телефон поближе. От ощущения прижавшегося бедра Харука, где-то в моих внутренностях вспыхивает ух, и в животе становится предвкушающе холодно. «Не, точно мне в больнице не то, что то дали. Раньше ведь нормально все было. Откуда вдруг взялась такая атомная реакция?» Внимая быстрому стуку собственного сердца и впечатлением от контакта с прильнувшим сбоку телом, смотрю на то, что показывают, при этом прикладывая нешуточные усилия для концентрации. Наконец фокусируюсь и вижу рисунок в стиле аниме, на котором изображена парочка, за столом, где-то, по-видимому, в ресторане. Делаю еще усилие, присматриваясь внимательнее, в попытке понять, с чего Харука решила вдруг устроить вернисаж. Через секунду до меня доходит, что парень похож на Акира, а девушка – на меня, то есть на Агдан. Офигеть! Удивленно хмыкнув, думаю я, здорово нарисовано. «И вот еще», – произносит шпионка, видимо услышав изданный мною звук. Она сдвигает пальчиком изображение на экране, показывая следующую картинку, на которой Акира похожий парень тягает куда-то Юнми похожую девчонку, держа ее на руках. «Подожди», – прошу я, очень удивленный сюжетом. «Откуда художник мог узнать, что прошлым вечером Акира-сан носил меня на руках, причем это не точно?» Думаю, рисовавший об этом не знает, чутко хихикает в ответ Харука. «Уверена, это его фантазия, в которой он сделал вас своими героями и изобразил, как вы должны жить, по его мнению. Тоже мне, нашелся фантазер». Недовольно думаю я, однако признавая, что нарисовано классно. «И обнимашки, это здорово. Дама аригато, Харука, благодарю я, используя дружеский вариант японского спасибо. Очень приятно получать от тебя столько искренней поддержки. Знаешь, творчество это такая штука, когда в тебе сотня вариантов слов песни или музыки, но из которых нужно выбрать только один. Сотня вариантов», восхищенно ахает девушка. «Ну, с десяток точно, урезаю я осетра, но какой из них лучший, абсолютно неизвестно. И вот постоянно думаешь, сравниваешь, стараешься угадать, какой из них больше понравится слушателям. Снаружи, наверное, это незаметно, я стараюсь, чтобы было не видно, но внутри меня все время крутится, вертится. Это сильно утомляет, доверительно признаюсь я слушательнице. Постоянно находиться в напряжении. Как правило, у меня получается справиться самостоятельно, но иногда возникают моменты, в которых случается мертвый залип. Тогда я обращаюсь за помощью извне, к своей маме или старшей сестре. Прошу, чтобы кто-нибудь из них обнял меня, поцеловал в щечку и сказал: «Юнми, ты справишься, ты сильная, я люблю тебя». Сейчас я тоже залипла, но рядом со мною никого нет из моих родных, никто не может помочь. «Харука-сан», говорю я смотрящей на меня во все глаза японке, «не сочтете ли вы за неприличность, если я попрошу вас исполнить этот небольшой обряд моей семьи? Признаюсь, вы мне нравитесь, и мне кажется, положительные эмоции от ваших объятий помогут мне преодолеть очередной творческий барьер». «Обнять и поцеловать?» Мгновенно, даже не замешкавшись перед вопросом, уточняет Харука. «Если полностью соблюдать порядок действий, то да, для меня будет большой честью, Агдан-сан, исполнить вашу просьбу», заявляет моя телохранительница и вновь, не тратя время на сомнения и размышления, обхватывает меня руками, обнимая. «Юнми, ты справишься», близко-близко придвинув свое лицо к моему, произносит она, смотря в мои глаза проникновенным взглядом. «Ты сильная, я люблю тебя», и чуть отодвинувшись для удобства, целует меня. Еще несколько мгновений в обнимку со стремительным стуком сердца, ощущение от прикосновения губ к щеке, и объятия разжимаются. «Спасибо, Харука-сан», переведя дыхание, благодарю я и пафосно обещаю, этот миг останется со мною на всю жизнь. «Я смогла помочь?» – требовательно спрашивает девушка, чуть наклоняясь, чтобы заглянуть мне в глаза. «У меня получилось», – не торопясь с ответом, прислушиваюсь к себе. «Ну чё ты разнылся, Серега, не споешь что ли? С твоими-то возможностями, даже мегахит, это всего лишь песня. Фигня, прорвемся, получилось», сообщаю я, подтверждающе мотнув головой. Возникла идея новой песни. «Обычно, когда у меня в голове появляется что-нибудь новое, это означает, что предыдущий затык успешно преодолен. А о чем эта песня?» Любопытствует Харука, ласково глядя на меня. «Я подумал о том, что ты моя спасительница, защитница, телохранитель, бодигуард». Все эти слова сложились в кучу, из которой выросло прекрасное дерево стихов. «Харука, скажи, у тебя никогда не возникало желания принять участие в съемке клипа?» «Нет, а что нужно делать?» «Смотри, сюжет видится мне следующий. Поздний вечер или уже ночь, темно, освещенная прожекторами толпа репортеров и поклонников, к которой неспешно подъезжает микрофургон, в котором обычно передвигаются звезды мирового уровня. Такой длинный, блестящий, черного цвета и очень дорогой. Он останавливается, представители СМИ и фанаты впадают в неистовство. Дверь микроавтобуса медленно открывается, и появляешься ты, в облегающей форме из темной ткани, наподобие той, которую носит женщина из спецслужб, с такими накладными карманами, металлическими молниями, широким кожаным поясом с большой пряжкой. На голове у тебя бейсболка с длинным козырьком и очки с темными стеклами в форме капель. Ты выходишь, вся такая фигуристая с непроницаемым лицом, осматриваешься, проверяя безопасность. Следом за тобой появляюсь я, в костюме эстрадной знаменитости. Что-нибудь яркое. Я изображаю мужчину, а ты мой телохранитель, бодигуард. Мужчину, да, это будет главной фишкой, которая придаст клипу скандальности и, значит, увеличит число просмотров. С моим андрогинным типом внешности сделать из меня певца-гримером будет несложно. Далее в клипе я пою, хожу, контактирую с поклонниками, представителями прессы, а ты меня защищаешь. При этом принимаешь всякие эффектные позы, ограждая меня от прикосновений. Например, стоишь по-армейски, расставив ноги и сложив руки за спиною, а сзади прожектор светит и дым клубится. В конце клипа происходит катастрофа, какие-нибудь там железные ворота падают, через них врываются озверелые фанаты и рвутся ко мне, собираясь растерзать на сувениры. Но ты героически меня спасаешь, и мы убегаем, держась за руки, постепенно скрываясь в тумане. И музыка такая, офигительная, все время играет. Как тебе идея? Харука несколько секунд просто молчит, глядя на меня округлившимися глазами. А я подумала, вы хотите снять клип на историческую тему, наконец признается она. Для разговора с мизинцем, в котором всех артистов оденут в красивые, расшитые золотом и серебром, костюмы. А съемки пройдут в настоящих дворцовых покоях или известных местах. Хм, тоже зависаю на короткое время, пытаясь представить Харука в кимоно с длинными рукавами. В принципе, скорее да, чем нет, прихожу я к положительному решению относительно внешних данных шпионки. Только вот клипы подобного формата, такая скука. Разговор с мизинцем, уже старая песня, заявляю я. Как, старая? Вы же ее только вчера первый раз исполнили, не понимает та. Только что у меня появилась новая песня, поэтому разговор автоматически стала старая. А в псевдоисторических сюжетах мало движения, они излишне статичны, зато в них очень красивые наряды. Так я и думал. Красиво, наше все. В этом ты права, соглашаясь, киваю я. Однако мне больше нравится экшен, и в жизни, и на экране. А ты можешь сделать небольшую видеоподборку из клипов, которые тебе нравятся. Я ведь не японка, и многого здесь не знаю. Мне будет интересно посмотреть. Да, конечно, Агдан-сан, с готовностью произносит собеседница. Договорились, говорю я, закрепляя соглашение прикосновением ладони к пальцам Харука. Только не делай ее большой, времени смотреть все не хватит. Завтра все сделаю. Киваю в ответ и отодвигаюсь в сторону, демонстрируя желание закончить разговор. Правильно поняв смысл моего движения, Харука-сан, вежливо наклонив голову в ответ, встает и пересаживается на свое, ранее покинутое место. Я ее не останавливаю. Не такие мы с ней подружки, чтобы бросать вызов японским традициям, которые, конечно, выглядят порою весьма свободными, но в данном конкретном случае все стопудово закончится скандалом, который обязательно выйдет мне боком. Акира-сан точно будет в шоке от подобного фортеля. Он меня к родителям таскает, лисим-трясим, семья, традиции, а тут тебе оба-на, девчонка, хулиганка. это будет для него фиаско. Кстати, а сегодня что, подарка не будет, лишь потому, что Юнми проснулась в больнице. Мог бы прокрасться в палату и подкинуть презент на тумбочку. Фу, быть таким неромантичным. Где вообще эта Такира лазит? Мог бы смс-ку прислать, узнать о здоровье. Может, у него что-нибудь случилось? Может, все же, написать ему сообщение? Пока размышляю, стоит ли, и сколько придется при этом учесть японских заморочек, мой задумчивый взгляд, прочертив траекторию по салону автомобиля, останавливается на Харука-сан. Память тут же услужливо вытаскивает из своего хранилища совсем свежие воспоминания о прикосновениях. Успокоившийся было ритм сердца тут же подскакивает. Как мне сегодня удалось удачно пошалить, с удовольствием думаю я, и в щечку поцеловали и, что любит, сказали. Все 33 удовольствия для подростка за так, безвозмездно, то есть даром. Следующим правильным шагом мастера будет предложение Харука-сан перебраться ко мне в квартиру. Скажу, будто ее присутствие благодатно действует на мою музу. Наверняка, сработает. Предлог очень благовидный, поддержка эмоционального состояния неустойчивой психики творческой личности. Почти самопожертвование. Девушкам подобные сюжеты очень нравятся. Конечно, при условии, когда они разворачиваются где-нибудь во дворце и при участии миллионеров. Вариант «бедняк и лачуга» резко снижает интерес к таким историям. А если Харука просечет мои намеки и ответит взаимностью, мало ли, девочка то постарше Юнми возрастом. Как тогда мне быть? В который раз за поездку погружаюсь в размышления, прикидывая, чем может закончиться интрижка. Соглашаюсь, что лично для меня существует некоторый шанс соскочить. Могут все списать на экстравагантность звезды, если я буду и дальше сидеть в Билборд. А вот для Харука-сан прогноз хуже. С работы ее точно выпрут. И чего она после этого будет делать? Замуж за меня выходить? Это тоже станет адским фиаско. Только уже для меня. Лучше выкинуть из башки глупости с поцелуйчиками. С сожалением вздохнув, решаю я. И вместо этого заняться делом, сосредоточиться на работе. Харука-сан, конечно, очень волнительная, когда прижимается, и ножки у нее, супер. Но, блин, какие вообще у нас могут быть отношения, когда у меня такое же тело, как у нее, только впустую жизнь девчонки испорчу, да и все, чертова гуанинь, че она со мной сделала? Харука-сан в этот момент отворачивается от бокового окна, в которое смотрела и, увидев мой, направленный на нее взгляд, едва улыбается уголками рта, и, как удар молота, осознаю, что хочу. Хочу целовать ее губы, шею, пальчики, шептать на ушко, прижиматься к ней, гладить ее гладкие коленки. Хочу, все хочу, прямо сейчас. Сумев выдавить в ответ вежливую улыбку, отворачиваю взгляд в сторону. Сижу, понимая, что при фиксации на Харука-сан со мною происходит какая-то хрень. Если причина не в препаратах, вколотых в больнице и до вечера меня не отпустит, то от шпионки придется срочно избавляться. Будет просто невозможно терпеть ее рядом с собой. В этот момент машина останавливается. Слава богу, приехали. Думаю я, увидев через стекло автомобиля знакомое здание Giza Studio, охренеть, вот это поездочка. Чуть не опозорился по полной программе. Телохранитель, ожидавший на автостоянке моего прибытия, открывает заднюю дверь машины. Сдвинувшись на пятой точке по сиденью в направлении выхода, замечаю внимательный взгляд водителя, наблюдающего за мною через зеркало заднего вида. Следят, констатирую я, вылезая наружу и стараясь сделать это грациозно и изящно. Все следят. Ну и как шалить в таких условиях? Примерно где-то в то же время. Токио. Медучреждение класса VIP. В одном из кабинетов принцесса Айко проходит УЗИ исследования развития плода. Женщина-врач средних лет, водит сканером по ее животу, внимательно наблюдая за изображением на экране монитора. «Все хорошо, ваше высочество», – успокаивающе произносит врач, не отрывая взгляда от картинок, изменяющихся по непонятным для неспециалиста правилам. «Нет никаких признаков даже для малейшего беспокойства. Плод развивается в соответствии с установленными нормами. Кровоток свободный, никаких затруднений. Все просто идеально». Внезапно рука, до этого уверенно двигавшая сканер по телу беременной, замирает, но спустя мгновение вновь продолжает движение, как ни в чем не бывало. Однако с этого момента, царившая до него в кабинете эмоциональная атмосфера неуловимо меняется. Взгляд врача становится строже, а сама она заметно напрягается, вытягиваясь на своем кресле. Сделав несколько проходов датчиком в разных направлениях по какому-то одному, явно заинтересовавшему ее месту, УЗИ-специалист останавливается и берет в руки планшет, в котором открыта электронная карточка пациентки. Некоторое время женщина читает, после чего ее брови удивленно приподнимаются. «Что-то не так?» – настороженно спрашивает принцесса, правильно считав изменение эмоционального фона. «Все в порядке, ваше высочество», – успокаивает ее врач, одновременно берясь за ручку сканера. «Не беспокойтесь. Кажется, у аппарата какие-то проблемы с разрешением. Сейчас я уточню. Прошу меня извинить». Она тщательно намазывает головку датчика гелем и приступает к повторному сканированию заинтересовавшей ее точки. Принцесса Айка бдительно наблюдает за ее действиями. «Прошу прощения, ваше высочество», — наконец произносит врач, откладывая датчик в сторону, «но боюсь, моей квалификации недостаточно, чтобы взять на себя ответственность за окончательный диагноз. Мне нужна консультация с вышестоящим руководителем». «Что случилось?» – вскрикивает Айка, испуганно расширяя глаза. «О, пожалуйста, не волнуйтесь, ваше высочество, для вас сейчас это вредно. Совершенно ничего страшного, даже, наоборот, все гораздо лучше». «Что, лучше?» Врачиха на мгновение замирает, понимая, что пациентка все равно добьется выдачи всей информации. Если не сейчас, то позже, в присутствии консультанта, которому придется вслух объяснять ей в чем, на ее взгляд, проблема. А если ее высочество все это время будет нервничать, находясь в неизвестности, то это будет для нее только хуже. И подарка от принцессы, для принесшей радостную весть, ей может и не быть. «Ваше высочество», — уверенным голосом произносит женщина, решив пойти в ва-банк. «Результаты проведенных мною исследований состояния плода однозначно указывают на то, что при определении его пола была допущена ошибка. В вашей электронной карточке он указан как женский, но на самом деле он мужской. Это мальчик. Разрешите поздравить вас с наследником престола, ваше высочество». С этими словами женщина поднимается с кресла, встав, прижимает руки к бокам и низко кланяется, стараясь придать поклону как можно более церемониальный вид. Примерно полчаса спустя. Телефонный звонок. «Папа, у меня будет сын». «Нет, прямо сейчас, когда мне придет время рожать». Смех. «Представляешь, вчера попросила Агдан сына, а сегодня врачи сказали, что у меня не девочка, а мальчик. Как тебе такое? Я так счастлива». Смех. «Да, вчера, когда ей плохо стало, она колдовала и потратила очень много сил. От этого, что именно она делала, было не видно, но это точно она была. У нее глаза изменили цвет, а потом из носа кровь пошла, сильно, именно, другого цвета, фиолетового. Я вначале испугалась, а сейчас понимаю, что я молодец, потому что не струсила». Врачи говорят, что на ранних сроках неточности в определении часто случаются, но я в это не верю. До этого ничего ни разу не случалось, а стоило появиться Агдан, как у них сразу все случилось. Это настоящее колдовство, поверь. Нет, все проверили несколько раз. 4 специалиста подтвердили. «Отец, нужно придумать, как отблагодарить Агдан. Нужно нечто очень достойное. Может, сделать ее своей фрейлиной? Папа, ведьмы очень обидчивы. Ты же мечтал о наследнике престола? Хорошо, я не стану спешить и узнаю у господина Акира. Его тоже нужно наградить. Он привел ко мне Агдан. Без его участия ничего не было бы. Точно, никакой ошибки. Ой, я так счастлива». Смех. Примерно где-то в это время. Еще один телефонный разговор. «Добрый день, уважаемый отец. Внимательно слушаю вас. Конничева, Акира. Твой телефон не отвечал на звонки. Чем ты был занят?» «Руководство Соны Мусиц проводило совещание. Мое присутствие было обязательным. Какие-то проблемы?» «Нет, отец, все хорошо. Начальство довольно, как я работаю. Это хорошо. Почему-то я сразу подумал о совещании и не стал узнавать у твоего секретаря, где ты. Рад, что результаты твоего труда получили высокую оценку. Благодарю вас, отец, за то, что правильно воспитали меня. Акира, я вот почему звоню. Хочу узнать о здоровье Юнми-сан. Как у нее дела?» «Спасибо за то, что вы спросили, отец. Девушка сейчас в больнице. Врачи ее осмотрели, но не нашли ничего серьезного. Сказали, что причина недомогания кроется в переутомлении. И ты с ними согласен? Скорее всего, так и есть. День для нее был напряженным. Ничего странного в том, что к его завершению у нее закончились силы. Она ведь совсем недавно долго пробыла в больнице. Подождите, я ведь вам не говорил о ее недомогании. Откуда у вас информация об этом? Что-то случилось? Юнми стало хуже? Да, ты ничего не сказал. И это выглядит попыткой скрыть от родителей информацию о том, что у твоей девушки все-таки слабое здоровье. Это очень нехорошо, Акира. Отец, в тот момент было уже поздно. Я не стал звонить, чтобы вас не беспокоить. Подумал, вы уже спите. Что помешало утром набрать мой телефонный номер? Утром было рано. Не хотел вас будить. Вижу, мы воспитали очень заботливого сына. Скажи мне, действительно ли у Юнми-сан был разговор с принцессой Айка? И, если да, то чем он закончился? Да, отец. Они разговаривали, но именно в этот момент Юнми стало плохо. Она упала, потеряв сознание, а из носа у нее пошла кровь. А что ее высочество? Что было с ней? Она тоже не удержалась на ногах, но не упала, а скорее просто села на задницу. Когда я ее видел, она выглядела так, словно с ней все в порядке. Поэтому я стал оказывать помощь Юнми, а принцессой занялись ее сопровождающие. Айка сегодня утром посетила больницу. Почему? С ней что-то случилось? Почему ты говоришь только о ней? Разве там не было еще ребенка? Принцесса неудачно упала. Это тебе наказание за то, что не сообщил о своих планах. Ты зачем пообещал ее высочеству помощь Юнми-сан, или твоя девушка все-таки колдунья? Отвечай. Отец, ну это была не моя идея. Принцесса Айка сама ко мне подошла. Она захотела получить благословение. Я просто не решился отказать. Подумал, что ничего страшного не случится, если Юнми пообещает, что следующий ребенок у нее будет мальчик. По всем расчетам так и должно случиться. Ты еще и математик? Отец, скажите, как здоровье ее высочества? Боишься? Правильно делаешь. Почему ты не подумал о том, что тебя и твою Юнми обвинят во всем, если с беременностью у принцессы что-нибудь пойдет не так? Речь шла о будущем. К сегодняшнему дню это не имеет никакого отношения. Не прикидывайся глупцом. Просто признайся, что решил рискнуть, посчитав риск приемлемым. Я так и сказал, отец. Речь шла о следующем ребенке. К тому же, Юнми никакая не колдунья, она никак не могла навредить. Ты безалаберный, упорствуешь, не желая признаться в своей глупости, в результате которой подставил под удар всю свою семью. Простите, отец, я допустил ошибку, я виноват, я тебя не прощаю, твой поступок немыслимый, просто сейчас не могу придумать адекватное ему наказание. Мне очень жаль, отец, что своим поведением я так глубоко огорчил вас. Акира, я совершенно не ожидал от тебя такого легкомыслия. Или здесь виновата женщина? Ты хотел возвысить Юнми-сан и поэтому стал настолько опрометчивым? Именно так, отец. Хорошо, это никак не оправдывает тебя, но, по крайней мере, объясняет причину. Глупость, совершенная из-за женщины, лучше, чем просто глупость. Ты еще не прощен, и я буду думать над твоим наказанием. А сейчас внимательно слушай меня. Сегодня утром, ее высочество, принцесса Айка, посетила больницу. Как было заявлено, для проведения планового медицинского осмотра. Соответствует ли это истине, неизвестно. Важно другое. После проведения обследования, было установлено, что будущий ребенок развивается совершенно нормально, без всяких патологий. А главное, он мужского пола, а не женского, как считалось раньше. Как такое может быть? А вот так вот. Принцесса совершенно уверена в том, что именно колдовство Агдан-сан превратило ее девочку в мальчика потому, что в тот момент у нее были фиолетовые глаза. Она рассказала об этом всем, из своего ближнего круга. Понятно, что новость не смогла остаться только в нем, и теперь она распространяется во все стороны. Скоро о ней узнают в СМИ, и тогда вся страна узнает о том, что моя возможная невестка – могучая колдунья. Это какое-то сумасшествие. Думать нужно было перед тем, как делать. Ты разве не знал, что стряслось в Корее после концерта с ее участием? А что ситуация с самоубийствами школьников в нашей стране такая же, как в Хангук, тебя тоже никак не насторожило? Никаких мыслей не возникло. Отец, уверяю, Юнми никакая не колдунья. Все, что вы перечислили, это просто случайности. Вижу, ты не можешь пользоваться разумом. Похоже, тебя она крепко околдовала, отец, поверьте. Впрочем, я сам попал под ее очарование. Любопытно мне стало, вместо того, чтобы подумать, к чему это может привести. В моей жизни не было подобного опыта, но я должен был догадаться, чем это закончится. Теперь благодаря рассказам ее высочества, все узнают о моей недалекости. Решат, что я сильно сдал. Зачем Айка рассказывает о том, что прибегала к услугам колдуньи? Разве она не понимает, что это потеря лица для императорской семьи. Ты хочешь, чтобы я объяснил тебе причину поступков беременной женщины? Ты вообще, в уме, они в обычной жизни действуют как ненормальные, а когда в ожидании, они вообще, неадекватные. Уверен, император запретит ей болтать, но информация уже ушла, поздно. И что теперь будет? Что угодно. Будь я на месте Акихира, то я, пожалуй, наградил бы Агдан-сан, чтобы не обидеть ведьму, а потом куда-нибудь удалил бы ее от себя подальше, поскольку совершенно не представляю, чего от нее ждать в следующий раз. Она не ведьма. Кто даст гарантию? Приглашать к себе в дом того, кто может наслать на тебя проклятие, это идиотом нужно быть. Наш император не идиот, но ее же пригласили. Думаю, причина здесь в том, что никто и впрямь не верил, что подобное возможно. Всем, как и мне, было просто интересно. Но сейчас, а не могло быть так, что врачи ошиблись в первый раз, когда делали обследование? Я вспомнил, где-то слышал о таком. Наверное, так и объяснят. Но принцесса Айка успела первой рассказать свою версию. Кому больше поверит? Ей или врачам? Людям очень нравятся тайны. И как же теперь быть, отец? Что теперь мне делать? Прежде всего перестать придумывать свое и шагу не делать, не посоветовавшись вначале со старшими. Братья твои будут злы на тебя, когда поймут, что ты рискнул их благополучием ради кореянки. Я постараюсь смягчить их гнев, однако, как это хорошо у меня получится, обещать не могу. Еще ты должен поклясться слушать меня. Клянусь, отец, ничего сейчас не делай. Жди, какое решение примет император. Вполне возможно, он наградит тебя. Действуй, когда станет понятно, как будет лучше всего. Будь вежлив и обходителен с Юнми-сан. Не вздумай даже помыслить обидеть ее. Хоть ты показал свою недалекость, но ты мой сын и я хочу добра для тебя. Спасибо, отец. Я тебя тоже люблю. Тогда слушай, а не перебивай. Действовать начнем после того, как все станет абсолютно ясно. Ты это понял? Да, отец. Полностью понимаю. Хвала небесам хотя бы за это. И начни придумывать способ, с помощью которого ты сможешь отдалиться от Юнми, но так, чтобы ее не обидеть. Ты ее уже немного знаешь, тебе будет проще всего это сделать. Ясно? Да, отец. Ну все, мне нужно работать. До свидания, отец. Спасибо, что заботитесь обо мне. Отец узнал о том, что я договариваюсь за его спиной, растерянно думает Акира-сан, убирая телефон во внутренний карман пиджака. Я хотел представить встречу с ее высочеством как случайность, но план рухнул. Айка все разболтала. Это было действительно ошибкой, полагаться на разумность поступков беременной женщины. Японец задумывается, прокручивая в голове варианты в попытке понять, мог ли исход его затеи оказаться положительным. Нет, спустя некоторое время решает он. С таким неучтенным фактором шансы были невелики. Я считал, что принцесса будет стремиться сохранить все в тайне, но просчитался. Причем, глупо. Шимотта, что за ерунда с этим колдовством, невозможно изменить ребенку пол прямо у матери в животе. Это бред. Совершенно очевидно, что произошло совпадение. В первый раз врачи ошиблись, и только сейчас у них получилось поставить правильный диагноз. Но истину они все равно бы выяснили. Раньше, позже, но в любом случае это бы произошло, и никто не обратил бы на это внимания, если бы не болтовня Айка. Не следовало соглашаться на ее просьбу, но и отказать тоже было бы плохим шагом. Теперь мне необходимо придумать объяснение всему, которое устроит всех, в том числе и моего отца, в разговоре с которым я постарался выказать максимум сыновей почтительности. Итак, японец на некоторое время задумывается, а закончив размышлять, начинает мысленно составлять список вопросов-ответов, давая трактовку событиям по каждому пункту. Первое. Причина плохого самочувствия Юнми-сан. Ответ. Она упала в обморок в результате перенапряжения. Ей пришлось целый вечер общаться с людьми из высшего света. В ее жизни подобного раньше не случалось, поэтому девушка сильно волновалась. Ничего удивительного, что от этого у нее повысилось давление и, как результат, из носа пошла кровь. Юнми была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Второе. О чем рассказывает принцесса Айка? Ответ. Принцесса Айка очень ответственно подходит к роли материнства. Всей Японии известно о ее сильном желании выполнить свой долг перед страною, родить наследника престола. К сожалению, ее мечта долгое время не осуществлялась, что заставляло принцессу находиться в нервном напряжении. Не буду утверждать, что это точно, но, по моему мнению, рассказ принцессы, это привидевшаяся ей фантазия о том, как она становится матерью. Видение возникло из-за особенности протекания жизненных процессов в организме беременной женщины. Никто из свидетелей происшествия и сопровождающих ее высочество не может подтвердить ее слова. В этом месте есть неопределенность, думает Акира. Я не знаю точных слов Айка, что именно она сказала и как, но, в любом случае, этот вариант ответа можно рассматривать как заготовку, которую можно будет видоизменить, едва я получу полную информацию. Третье. Чем вы объясните схожесть происшествий с Юнми-сан, случившихся с ней на концерте в Токио Доме на приеме в садах Акасака? Ответ – простым совпадением. В обоих случаях Юнми-сан волновалась и, по-видимому, у девушки слабое здоровье. Так, что еще? Что я забыл? Какой еще вопрос могут задать? Кажется, на все основные я ответил. Теперь нужно сделать так, чтобы Айка закрыла рот и перестала болтать. Обратиться с просьбой утихомирить свою дочь к самому императору, у меня не тот уровень, чтобы требовать личного приема у потомка божественной Аматерасу. К тому же неизвестно, сумеет ли Акихира заставить замолчать свою дочь или нет. Надеюсь, во дворце ее уже привели или приводят в чувство, но информации у меня об этом нет, поэтому нужно рассматривать худшие варианты действовать самому. На поддержку корпораций для получения аудиенции сейчас надеяться не следует. Отец огорчен, считая мое поведение глупым. Когда придет время, он изменит свое мнение, но до него нужно дожить. Остается единственный вариант – добраться до самой Айки и напугать, сказав, что Юнми-сан недовольна ее поведением, из-за которого возникают сплетни, которые усложняют ей жизнь. Юнми просит ничего никому про нее больше не рассказывать, иначе случатся неприятности. Какие именно не говорить, принцесса их придумает сама. Этот путь выглядит доступнее и быстрее, чем попытка попасть на прием к Акихира. Кроме этого, есть еще проблема. Приходит в голову японцу внезапная мысль. С людьми, которые захотят получить божественное благословение Юнми, убедить абсолютно всех, что ничего не было, что это просто гормональный бред мозга беременной женщины, не получится. Обязательно найдутся те, кто поверит принцессе. Наверняка, их будет особенно много среди тех, кто сейчас находится в положении. И все они будут пытаться встретиться с Юнми или со мной, прося организовать встречу. Что делать с этим? Как предотвратить? Сделать официальное заявление о том, что волшебство у Юнми закончилось. Истрачено все целиком на продолжение императорского рода Японии. Вряд ли найдутся те, кто станет возмущаться фактом подобного транжирства. Ведь известно, что если правящий род прервется, то тогда оборвется связь с богиней Аматерасу и Ниппон погибнет, а магия у Юнми-сан восстановится, скажем, лет через 100. Но, в таком случае, придется признать наличие у Юнми неординарных способностей и понадобится тот, кто сможет подтвердить ее полное истощение сил. Чувствую, пройти по этому пути не получится. Заявить о том, что она проводник, но ее способность перегорела. Вновь потребуются доказательства, а жаждущие чудес на свою голову начнут преследовать Юнми, предлагая огромные деньги за трансляцию в высшие сферы. Несомненно, ничем хорошим подобное закончиться не может. Как правило, люди с деньгами занимают высокое положение в обществе и отказы воспринимают как личное оскорбление. Обзавестись кучей врагов, ничего не получив взамен, очень глупый поступок. Поэтому этот вариант тоже не подходит. Таким образом, основной проблемой является защита Юнми от желающих поправить свою жизнь с помощью колдовства. На низовом уровне этого будет добиться достаточно просто, увеличением охраны. Но она не защитит от просьб, допустим, министров или членов правительства. И как выйти из этой ситуации, я не знаю. Нужен очень высокий покровитель. Кто им может стать? Император. Агентство Гиза Студия. Стою, смотрю на свое отражение в узком высоком зеркале. Стекло, прозрачное, из окна за спиной льется мощный поток дневного света, делая мое отражение еще более воздушным, прозрачным и одухотворенным. Хотя, куда уж, дальше. Длинная юбка со сборкой на поясе из тончайшей цветной ткани создает эффект плавного движения, обвивая фигуру и подчеркивая ее силуэт. Яркие цвета хорошо комбинируются, привлекая внимание и создавая ощущение легкости и бодрости. Белая блузка с большим воротником добавляет образу игривости и шарма и усиливает свежесть наряда. Форма воротника акцентирует внимание на лице, делая его более выразительным. Туфли на каблуке кремового цвета завершают ансамбль, привнося нотки утонченности. Они визуально удлиняют стройные ноги. Этот наряд идеально подходит для весенних и летних прогулок, где каждая деталь подчеркивает индивидуальность и стиль. Это все выложила мой стилист по костюмам, после того, как я выразил сомнение в том, что на пресс-конференцию мне нужен именно такой вид. На подобные мероприятия, на мой взгляд, нужно приходить в чем-то более официальном, особенно если будешь находиться в президиуме, а не в наряде юной героини из летней дорамы, в которой она неспешно прогуливается по асфальтовой дорожке вдоль моря, между кафешками, в ожидании принца. В ответ на свои умствования я и получил подробное объяснение, что, куда и почему. Еще и фото из журнала мод показали, в качестве доказательства своей правоты. Не, я, конечно, мировая звезда, но не дурак. Заподозрив, что нахожусь рядом с человеком, который, кажется, больше меня петрит в данном вопросе, я заткнулся, не стал настаивать, а стал смотреть, что будет дальше. Вот, изучаю полученный результат. Согласен, моя японская карди лучше меня разбирается в женской моде. И в следующий раз нужно не тратить время на спор, а просто делать, что она говорит. Кстати, такая юбка сейчас весьма по погоде. В Токио на улице пекло, и, хотя в Японии кругом кондиционеры, но все равно, есть места, которые приходится перебегать по открытой местности. От здания до машины, в которой, к слову, кондеи не всегда справляются с жарой на все 100. Замечаю в отражении зеркала, появление за моей спиной Харука. Шпионка смирно стоит, ожидая, когда я освобожусь. Смотрю на нее, следя за своей реакцией. Однако никакого треша, который накрыл меня в недавней поездке, не испытываю. Времени немного прошло, но, по-видимому, причина моей краткосрочной неадекватности, действительно, кроется в препаратах, полученных в больнице. Печень, почки работают, кровь фильтруют, удаляя из нее токсины, и у меня все нормально. Конечно, это не стопроцентно, нужно понаблюдать за собой дольше и, если эксцесс не повторится, можно будет пригласить Харука в гости. Харука-сан, восклицаю я, развернувшись к девушке. Что скажешь, как я выгляжу? Расставив руки в стороны, быстро кручусь, показывая себя со всех сторон. Юбка лихо закручивается вокруг ног. Ну, спрашиваю я, остановившись. Вы очень красивы, Агдан-сан, с грустинкой сообщает мне девушка. А ваш наряд усиливает ее еще больше. Завидует, что ли? Агдан-сан, прошу прощения за беспокойство, но господин Акира прислал вам сообщение. Он очень извиняется за то, что не сможет присутствовать на вашей пресс-конференции. Дела корпорации вынуждают его пропустить важное мероприятие, которое он очень хотел посетить. Харука-сан, следуя японским канонам, вежливо кланяется. Что за корпорация? Его семья или Сон и Мусиц? Очевидно, происходит нечто важное, раз потомок самураев решил, что его дела важнее, чем мои. Надо будет попробовать у него узнать. Ладно, проведу конференцию без него. В первый раз, что ли? 13-й лепесток унесен ветром. Конец первой книги Сакура Ян.